Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 2, Хиранья Кашипу, царь демонов. Текст 46. Тутендрия манулингам, Дехану чавахан вибху, Баджатют сриджати хьяньяс, Тачапи свена теджаса, Утендрия манулингам, Деханучвачан вибху, Баджатут сриджати хьяньяс, Тачапи свена теджаса. Пожалуйста. Степени могущества живого существа судят по тому, каким именно телом оно способно обладать. 5 стихий, 10 чувств и ум соединяются, чтобы образовать различные части грубого и тонкого тела. В зависимости от своего могущества, живое существо связывает себя с одним из высокоразвитых или примитивных материальных тел и позже покидает его. О степени могущества живого существа судят по тому, каким именно телом оно способно обладать. Комментарии во Божественной милости Шри Шримад Ачхабхактиданты с вами Прабхупады. Намо Вишну Падая Кришна Престая Бодхалейша Мати Бхактиданта с вами. Обусловленная душа обладает знанием, поэтому, если хочет, она может использовать свое грубое и тонкое тело так, чтобы достичь истинной цели жизни. Здесь, по сути, говорится, что с помощью своего могущества или могучего разума, свена теджаса, той великой духовной силы, что обретается через знание, полученное от истинного духовного учителя, ачарьи, душа может освободиться от обусловленной жизни в материальном теле и вернуться домой, к Богу. Впрочем, если душа хочет остаться во тьме материального мира, она может в ней оставаться. В Бхагавадгите 9.25 Господь говорит об этом так. Янти дева врата деван питрин янти питри врата бхутани янти бхутеджья янти мадьяджино пимам. Те, кто поклоняются полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся предкам отправятся к предкам. Те, кто поклоняется духам и привидениям, появляются на свет в этих формах жизни. Те же, что поклоняются мне, будут жить со мной. Человеческое тело имеет особую ценность. Используя его, можно подняться на высшие планеты, на Питрилоку, а можно остаться здесь, в низшей планетной системе. Но кроме того, если человек постарается, он сможет вернуться домой, к Богу. Этой способностью его наделяет верховная личность Бога в образе сверхдуши. Господь говорит «Матах смритир джанман апахана мача». «От меня исходят память, знание и забвение». Тот, кто стремится получить от верховной личности Бога истинное знание, избавится от необходимости снова и снова рождаться в материальном теле. Если душа начнет преданно служить Господу и вручит себя Ему, Господь с радостью поможет ей вернуться домой, в Царство Бога. Если же она по глупости хочет оставаться во тьме, ей будет позволено продолжать свое материальное существование. 5 стихий, 10 чувств и ум соединяются, чтобы образовать различные части грубого и тонкого тела. В зависимости от своего могущества, живое существо связывает себя с одним из высокоразвитых или примитивных материальных тел и позже покидает его. О степени могущества живого существа судят по тому, каким именно телом оно способно обладать. Омагьянти мирандасьяха генанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинхубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Намаум Вишнападая Кришна Пристая Бутале Шимати Бхакти Виданта Свами Ити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарене Нервиша Шашунья Вади Пасчатья Даштарине. Итак, Хирани Кашипу продолжает эту историю царя Суяги. Дабы просветлить разум своих родственников по поводу их реакции на смерть своего мужа и отца. То есть он успокаивает жен и детей, то есть своих племянников, эти дети, дети Хираньякши. Чтобы успокоить их, он рассказывает им историю Махараджа Суяги. И через эту историю Хираньякашипу раскрывает науку взаимодействия разных элементов материальной природы между собой и взаимодействия этих элементов с духовной энергией. И как живое существо, которое по своей природе является духовным, начинает отождествлять себя с этими материальными взаимодействиями. И в частности он говорит о том, что живое существо состоит из пяти чувств, вернее из пяти стихий и десяти чувств. И одиннадцатым является ум. И все это соединяется в грубое и тонкое тело. Итак, мы с вами обсуждали эту тему, что мы можем знать, из чего состоит тонкое тело, из чего состоит грубое тело, знать теоретически. Но это теоретическое знание никаким образом не помогает нам правильно действовать. И мы, кроме угрызений совести, можем ничего не испытывать. Шрила Прабхупада говорит, что когда человек получает какое-то теоретическое знание, он испытывает определенные виды затруднений. Как, допустим, человек, который совершает какую-то неблаговидную деятельность и знает об этом точно, что это неблаговидно, но он все равно ее совершает, хотя и стыдится. Как мы, допустим, обманываем. Говорится, живое существо постоянно обманывает. Постоянно обманывает. Живое существо постоянно испытывает похотливые чувства и строит в соответствии с этой похотью определенные планы. И оно знает, что это может быть нехорошо, некрасиво, и знает точно, стопроцентно. Но ничего с собой что не может поделать. И поэтому Арджуна также спрашивает Кришну, почему, зная и все понимая, я все равно продолжаю таким образом действовать. И Шрила Прабхупада в связи с этим стихом пишет комментарий, что теоретическое знание никаким образом не освобождает живое существо от греховной деятельности. Поэтому мы превращаем порой нашу деятельность в философствование. Мы слушаем очень много философских воззрений, мудрецов, там, шастр, каких-то авторитетов. Они тоже очень много говорят об этих воззрениях древнего мира или прошлой деятельности. Они бывают точны и точно попадают в точку. Все идеально. Но мы видим, что общество развивается в обратном направлении. Точно так же, как у нас есть пример коммунистического или социалистического идеологического курса. Когда говорилось одно, но делалось что? Абсолютно другое. Говорили о чести партии, о ее достоинствах и так далее. Но честных и достойных коммунистов практически не существовало. Кто-то был более греховен, кто-то был менее греховен. И более или менее греховные делились на эту разницу. Хороший коммунист и, допустим, плохой коммунист. И все. Но на самом деле все они были плохие. Потому что никто не делал. Хорошим коммунистом называли человека, не который стремится к коммунизму, а который, по крайней мере, не столько много ворует. Или, по крайней мере, не ворует. Но поддерживает тех, кто ворует. И за них голосует. Зная о том, что они это делают. Но придумывая какие-то, допустим, отговорки, потому что он в этом положении тоже довольно нормально себя чувствовал, будучи коммунистом. Потому что коммунистам были какие-то определенные привилегии. Точно так же преданные. Как коммунист, это была фикция, это было название. Партбилет, название и так далее. Никто не действовал этому моральному кодексу коммуниста, что является целью развития в себе каких-то определенных воззрений, ценностей, качеств и так далее. Точно так же и мы можем в духовной жизни носить разные титулы. Браманы, гуру, вайшнавы, что угодно. У нас будут вайшнавы. Ну, вайшнавы, проголосуем, кто там? Все голосуют. Потому что слово товарищ, коммунист, партиец, уже были эти слова. Все возвышенные слова, фразы, но за ними ничего не стояло. И мы с вами обсуждали, недавно я только на лекции говорил, что почему общество нас отторгает. Потому что мы называем себя высокими словами, и люди, когда узнают, кто такие вайшнавы, допустим, теоретически узнают, они не находят в нас этих вайшнавских качеств. Когда они узнают, кто такие преданные, они не находят в нас этой преданности. Когда... И так, так далее, и так далее. Почему Шрила Прабхупада любили? Старик, очень некрасивый внешний, и так далее. Но такая любовь сделала его красивым, прекрасным, привлекательным. Чем же привлекается живое существо в другом живом существе? Что делает его таким привлекательным? Слово «привлекательное» означает «Кришна». Поэтому Прабхупада говорит «кришнаитом». Что делает человека кришнаитом? Это значит не отталкивающим. Мы все время слышим слово «кришнаит» всегда связано с какой? С антипатией. Отталкивает. Но слово «кришнаит» – это как бы оскорбление получается. Потому что слово «кришнаит» – это термин к тому, что нас что? Привлекает наоборот. Мы наоборот привлекаемся этим. Как золото. Прабхупада говорит, золото очень сильно привлекает. Оно не отталкивает никого. Оно наоборот привлекает. И поэтому говорится, что вайшнав подобен золоту. Золоту сравнивается. Вайшнав подобен золоту, он привлекает и богатого, и нищего, любого. Он очень привлекателен. Это не значит, что святой он не осознает, что там говорится, что у него нет разницы между галькой и золотом. Что святые все такие дурачки, они так, кстати, им дай гальку, дай золото, они говорят, это все галька. Или это все золото. Нет. Они различают, что это золото, это галька. Почему же для них нет различия в этом? Да, потому что ценности другие, что золото, оно может принести определенные проблемы. То есть это отношение определенное, это не значит, что живое существо не различает и не видит разницы, что это золото, это ценно для людей, а это галька. Тогда бы святые все гальку бы ходили, всем жертвовали. Нет, они дают золото, потому что знают, что это очень ценно для других людей, потому что золото дает возможность наслаждать тело. Содержать тело. Галька не дает содержать возможность тела. Вы не сможете гальку продать, вы не сможете ее жертвовать. Если вы сейчас придете и будете вот в этот ящик сбрасывать все время песок, какую-то гальку, или сбор пожертвований, это сбор камней, и все будут думать, да, вот наконец-то мы стали святыми, для нас нет разницы теперь, что собирать. И поэтому иногда люди, они также примитивно мыслят, что достаточно, что мы сюда ходим, по утрам здесь поем, мы ходим в саре и так далее. Но те же самые планы строят живое существо. Оно строит те же самые планы, под личиной уже находится. Под личиной монашества, под личиной каких-то определенных воззрений. Но оно стремится к тому же, к чему и стремилось раньше. К счастливой семейной жизни, к положению в обществе, уважению общества, хороший дом, утварь и так далее. Для этого нужно всегда что? Деньги иметь. Живое существо рассчитывает на мистический результат этой деятельности. Оно наоборот отказывается от всего и погружается в эти процессы для того, чтобы получить мистическим образом все то, что оно мечтало. Положение, уважение, дом, утварь и так далее. Если даже не в этом теле, то в каком? В следующем. Таким образом, живое существо не может осознать истинного положения духовной жизни. И поэтому оно все время претерпевает разочарование. Мы с вами об этом говорили. Претерпевает разочарование и скорбит. Посмотрите, Хираньякашипу дает очень четкое, просто идеальное положение души и материи. Различие. Он говорит очень умно, но сам при этом он совершает аскезы, тапаси и строит планы, совершенно противоречащие его пониманию. Противоречащие его пониманию. Вот почему Кришна говорит Арджуне, что ты говоришь-то как ученый, пандит. Пандит это не просто ученый, как вот в институте мы видим профессор. Ученым человеком называют только человека, который осознанно способен различать материю и дух. Пандитом называют только одну категорию. Пандит значит ученый. Поэтому, если мы с вами определяем, кто ученый, мы не найдем ученых. Потому что все они материалисты. Они даже ставят под сомнение, то есть сейчас, если мы будем с вами говорить об ученых, они даже ставят под сомнение существование тонких субстанций, не говоря уже, что они там осознают какие-то духовные элементы. Абсолютно лишены этого. И они считаются учеными. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, они мерят все своим колодцем. То есть мерят могущество всех живых существ в соответствии с тем, какое тело получает живое существо. И в Бхагавадгите Кришна говорит, что определять положение живого существа в соответствии с его телом – это знание в гуне страсти. А в гуне страсти невозможно понять наставление духовного учителя и смысл священных писаний. То есть духовный учитель и священные писания – объясняют категорию духовной деятельности. И в гуне страсти человек не способен понять, что такое духовная жизнь. Абсолютно. Это невозможно, говорится. Кришна говорит, невозможно в гуне страсти понять наставление духовного учителя. Что значит понять? Мы понимаем русский язык, нам говорят, вот то-то делай. Но о каком понимании говорится? И Кришна также объясняет понимание в Бхагавад-гите. Понимание в гуне благости, понимание в гуне страсти, понимание в гуне невежества. Как вы думаете, почему мы духовно не прогрессируем? Хотя мы по десятки лет выслушиваем Шримад Бхагаватам, десятки лет слушаем духовного учителя, десятки баджанов поем, десятки лет повторяем святое имя. И нам кажется, что у нас есть понимание. Но наше понимание какое? Оно существует, но оно в низших гунах. Потому что настоящее понимание того, что такое духовная жизнь, можно приобрести только в гуне благости. Только в гуне благости. А в гуне страсти такое понимание, оно не идет. От него ничего не происходит, никакого прогресса. Вот почему говорится, что человек, осознающий природу, влияние гун материальной природы, стремится укрыться под сенью наставлений духовного авторитета. Потому что он понимает, что его понимание, которое кажется ему вообще идеальным и правильным, просто влияние на его эгоистическую природу, гун материальной природы. Что он не понимает на самом деле наставлений духовного учителя, не понимает шастры, хотя их и цитируют. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что ты говоришь как ученый человек, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Что это означает? Это означает, что человек использует знания, наставления духовного учителя, использует шастры только лишь для своих материальных желаний, для всех своих материальных представлений. Поэтому говорится, что мантра – это способность очистить свой ум от своих собственных материальных представлениях о духовной жизни. Что такое духовная жизнь, что такое духовный прогресс. И принять духовную жизнь такой, как она есть. Вот почему до Шрилы Прабхупады существовало столько много переводов духовной литературы. Люди давали этому свое обусловленное толкование. Так, как им нравится, Прабхупада говорил. И никто не хотел принять Бхагавад-гиту, как она есть. Точно так же происходит с нами. Что бы мы ни обсуждали здесь с вами, политику, как внешнюю, так и внутреннюю, что бы мы ни обсуждали, повторение святого имени, как надо себя вести, за кем надо идти, какой авторитет лучше, какая проповедь лучше, какие виды деятельности лучше. Наконец-то мы открыли театр. Там я вот видел объявление висит. Наконец-то через многие годы нам удалось открыть театр. Представляете, смысл жизни в этом был. Открыть все-таки театр. Кто пишет это очень странно. Но человек явно обусловлен этим положением. Это не цель была этой деятельности, открыть здесь театр. Здесь давным-давно он открыт. С самого начала театр здесь. И те люди, которые его открыли, перестали ходить в храм. Где вот они сейчас? Вы видите его? Нету. И вчера этот человек мне объясняет, зато мы театр открыли. Там мы будем показывать историю, как все поклоняются Кришне, и Кришна приходит. Но никому он что? Не нужен. Мы будем это показывать. Я говорю, так точно. Тот, кто это все и организовал, точно такой же. То есть человек не может понять, почему. Потому что гуна страсти дает такое понимание, что это выше этого, это вот надо делать, а это... И этот человек ничего не сделал в том служении, которое я ему сказал. Вот за это ты отвечаешь. Ничего абсолютно за это время не сделано. Поэтому каждый раз мне приходится давать какое-то наставление человеку, говорить, вот это надо сделать, и отходить от него в сторону. И смотреть, как он это исполняет. Человеку кажется, что я его бросил, оставил, перестал с ним общаться. Нет. Я смотрю, насколько он понимает, о чем идет речь. Способен ли он различать, чьи указания здесь важнее, чьи менее важнее, какие первостепенные. Нет, человек все в общем. И он мне говорит, а Шривас мне сказал, Прабу, театр делать. Вот точно так же, говорит, мне коза сейчас сказала, что у нас тут места мало. При чем здесь коза? Как в этой сказке? Пуще прежнему ругается злая старуха. А при чем здесь старуха? Рыба все время говорит, чего тебе надо, старче? Сейчас пойду у старухи спрошу. А у тебя собственных-то мозгов нету, что ли? Да ты что это как-то? Я уж и не помню. Да мы мозгов не видали уж давно. Вот он театр. Почему человек выбирает чьи-то наставления как первостепенные, а чьи-то, чьи он должен выбрать как первостепенные? Он их отводит. Потому что эти наставления соответствуют его что? Желаниям. Эти наставления легче исполнить. В этих надо предаваться. В этом нужно работать, трудиться. Нужно применять. А здесь все доступнее, легче и так далее. Вот вам четкое представление о гуне страсти. Как действует человек в гуне страсти. Поэтому легче чистить картошку, чем кому-то подчиняться. Ему легче драить унитазы, но не ходить на санкиртану. Потому что где-то надо будет что? Предаваться. Этим определена гуна страсти. Человек лучше будет голодать. Голодать будет. Чем что? А? Чем подчиняться? Несомненно. И поэтому шастра говорится, что тот, кто терзает свое тело, а также, как и присутствующий в ней параматму, есть демон. Тот, кто совершает тапаси и эпитимии, не указанные в шастрах, несомненно, глуп. И мы видим, как люди культивируют. Кто-то мне говорил, я все время грызу ногти. Я говорю, да это не важно, грызи, пожалуйста, только вот это делай. Ну как же, если я еще грызу ногти, как я могу сделать то? Это означает гуна страсти. У человека есть понимание, но оно перевернуто с шиворот на выворот. Поэтому люди и говорят, как я могу предаться Кришне? У меня еще такие плохие качества. Но Прабхупада ясно говорит, надо предаться Кришне. И Кришна освободит вас от разных плохих качеств. А человек говорит, нет, сначала я сам освобожусь от плохих качеств, а потом предамся. Потому что предаться с плохими качествами, это как бы некрасиво.

можем видеть, что если режим дня, когда человек настроит, я по себе вижу, раз, настроил, все, все лишнее уходит. Как только сумбурно начинается, из-за каких-то там проблем, все это безрежимное. Поэтому Кришна говорит Арджуне, тот, кто не знает режима еды, сна, работы и отдыха, не может стать совершенным йогом. Что такое слово йога? Связь. Значит, совершенной связи с Богом он не установит. А в соответствии с этим он не сможет что? Эти отношения развить. А значит, останется опять здесь. Значит, опять будет оставаться здесь. А это означает претерпевать все тройственные страдания. То есть, будет претерпевать реакции за это несовершенное, за эти несовершенные взаимоотношения, за эту несовершенную связь. Итак, каждое живое существо ищет чувственных наслаждений от любого процесса. Поэтому в храм люди не ходят. Почему? Потому что здесь их уже ничего не привлекает. А чем привлекается живое существо, как вы думаете? Чувственными наслаждениями. Пока... Что такое интересно? Вот как вы думаете? Вы когда-нибудь задумывались об этом термине? Здесь интересно, а здесь неинтересно. Эта лекция была интересна, а эта лекция неинтересна. Этот человек интересный, а этот человек неинтересный. Как вы думаете, о чем идет речь? А? Конечно. Несомненно. Когда мы говорим интересом, шел я лесом за каким-то интересом. А что за интерес? Как вы думаете, где наши интересы? То, что принесет нам чувственное наслаждение. Весь слово интерес будет всегда направлено на поиск чего? Чувственных наслаждений. Нравится, не знаю, соответствует моим представлениям, не соответствует моим представлениям. Не то, что вредно и полезно для духовной жизни, а то, что приятно и неприятно для чего? Для грубого и тонкого тела. Кто-то приходит, говорит, просад здесь невкусный. Кто-то приходит, говорит, лекции неинтересные, а просад нормальный. Поэтому одни ходят на лекцию, потому что лекции классные, просад безобразный. А другие ходят что? Только на просад, потому что просад нормальный, потому что он бесплатный. А лекция так. Мура. Кто-то вообще перестает ходить и туда, и сюда. Почему? Потому что здесь всем по барабану, никто тут замуж не берет. Или наоборот. Маловато здесь тетенек. Чего ж он не проповедует? Побольше, да? А кто-то здесь живет. Почему? Очень мне прямо приглянулась мне она. Приглянулась. Но поскольку я знаю, что она все мерит глазом садханы, придется мне садханить. Потому что она мне приглянулась. У людей разные идеи. Просто одни отдают себе отчет в этом, а другие нет. Одни способны это в себе разглядеть, а другие не способны. И поэтому говорит Патанджали в йога-сутре, что на самом деле йога – это способность увидеть себя вне материального тела и вне материальной деятельности со стороны. Чтобы, а со стороны чего? А? Со стороны вот этих духовных представлений. Это и есть йога. Способность увидеть себя со стороны. О чем я думаю? Что я планирую? Вот со стороны. А кто со стороны-то может увидеть? Только я. Я сам могу увидеть себя со стороны. А со стороны видно только собственное тело. Вот как мы в зеркало смотрим. Когда нам что-то... Мы все зеркало ищем. Ну-ка, подожди, есть зеркало? Что такое? Потому что я не вижу со стороны свою тилоку, как она ровно, неровно, что у меня там в глазах есть, кака или нету, как у меня там похудел, не похудел, так у меня брови. Мы же все время, потому что мы хотим видеть себя со стороны, нам зеркало нужно. Так вот, йога – это способность видеть себя со стороны. И не свое дело грубое, а видеть что? Свои чувства и ум здесь говорится. Свои чувства и ум увидеть со стороны. И со стороны увидеть чувства и ум может только разум. Потому что он ближе всех находится к сознанию. А когда разум видит свой ум и чувства, с кем он связан, он думает, елкин дрын, развод. Развод и девичья фамилия. И не хочу с ними ничего общего иметь. Смотри, что они творят. Разум в ужасе. Поэтому человек в этот момент очень хорошо осознает, кто он такой. Он начинает осознавать свою падшесть. Он начинает осознавать никчемность того, к чему приводит его ум и чувства. Это и называется наука самоосознания. Вот почему он стремится в другое общество. Вот почему он начинает видеть, о, Боже мой, себя со стороны. Он стыдиться начинает. Прабхупада говорит, стыд это и есть проявление первого уровня знания. Что человеку стыдно за то, что как он себя вел, как он делал. И поэтому он что, извиняется? Как приводится пример Махарадж Рахугана, который, увидев себя со стороны, как он себя вел по отношению к Джада Бхарати, он спрыгнул мгновенно с паланкина, упал в стопы к Джада Бхарати и стал молить о прощении. Почему вдруг он совесть такую? Почему он застыдился? Он же царь там все. Что же стыдно? Он увидел через наставление Джада Бхарати себя со стороны. Вот цель лекции, цель общения с гуру, цель чтения книг. Это через вот это знание себя увидеть со стороны. Я вот по соответствии с этим, насколько я-то соответствую тому, о чем я говорю, читаю и так далее. И для того, чтобы достигнуть этого состояния, нужно очень много работать. В связи с этой проповедью, в связи с тем, что я слышу, говорю, вижу, читаю и думаю, видеть себя со стороны через призму наставления гуру, шастр и садху. Через со стороны увидеть поведение Джада Бхарати и свое поведение. Увидеть поведение Махараджа Рахугана и свое поведение. Увидеть поведение Хирани Кашипу и свои мысли. Я тоже говорю, как великая личность, но, похоже, очень близок к Хирани Кашипу. Все хочу всех обольстить. Это и есть, вот это зачатки знания. Все же, что помимо этого, Кришна говорит, я объявляю тем невежеством. То есть, если человек не способен это различать в самом себе, он не способен давать какие-то указания, наставления и так далее. И поэтому говорится, только тот, кто стал контролировать это в себе, способен принимать учеников, давать наставления другим по всему миру. Потому что этот человек это видит в себе. И когда живое что в себе это видит, оно в ужасе. Оно пытается от этого что? Избавиться. Как только человек видит это с позиции ума, он не хочет от этого избавиться. Но как только он видит с позиции разума свой ум и чувства, он хочет измениться. Как узнать, что человек очень разумен? Он хочет что? Измениться. Как узнать, что человек глуп? Он все больше и больше выдумывает всяких разных фортелей и выкрутасов. Как не меняясь по-настоящему изнутри, а меняя все внешнее, создать эту иллюзию благополучия. И мы видим, люди деньгами пытаются создать это благополучие, сменой внешности, сменой места жительства, квартир. Но Кришна сказал, от высшей планеты и до самой низшей. Хоть что ты меняй, это все материально, а значит, не принесет тебе ничего, никакой пользы вообще. Потому что все это временно. И время это сожрет. Что бы ты ни... Сожрет. Потому что придет в виде смерти, разрушения. И как Сатья-лока подвержена гуне невежества, то есть она уничтожается в любом случае. Что же и говорит там о низших планетах. Хотя высшие планеты частичным разрушением не затрагиваются, они затрагиваются полным разрушением. Хотя мы не наблюдаем, что комары живут меньше нас. Почему? Потому что мы не смотрим их чувствами на их жизнь. Поэтому мы не понимаем комаров, их лупим, тараканов лупим. Они нам приносят беспокойство. Они не кусаются. Кого хоть раз таракан укусил? Поднимите руку, кто хоть раз заболел от того, что таракан посидел на его руку? Почему же у нас такое пренебрежение к тараканам? А? Почему? Грязь разносит. Что, какую грязь они тебе принесли? Прямо ты видел, таракан прет грязь к тебе. Грязь разводит человек, поэтому туда приходят тараканы. Все очень проще, по-моему, наоборот все. Тараканы грязь развели, туда люди пришли. И давай мочить тараканов. Тогда люди как тараканы, а не тараканы. Люди разводят грязь, туда приходят тараканы. Люди что-то не убирают, неправильно строят, туда приходят крысы. То есть... неправильно планируют, неправильные окна делают, неправильно выбирают места, и туда приходит, там сырость возникает, там возникают разные микрочастицы, да, определенное благоприятное для жизни определенных живых существ. И эту благоприятную обстановку создал своей деятельностью кто? Человек. Саранча, там, наличие там, кучи воробьев, да там, куча кенгуру, там есть отстрел того, отстрел сего. Почему это происходит? От деятельности людей. Потому что в природе, когда человек не вмешивается в законы природы, существует что? Баланс. И этот баланс становится дисбалансом, потому что туда приходит Homo sapiens, который возомнил себя, что он может эти законы что? Менять. Для своих чувственных наслаждений. Точно так же мы читаем шастры, мы читаем, мы слушаем лекции, и мы не проникаемся этими законами. И поэтому мы видим, что мы нестабильны, что мы готовы отбросить при каких-то определенных обстоятельствах исполнение долга и так далее. Потому что на чувственном уровне находимся. Длительное время на чувственном уровне живое существо находится. И оно не может различить, где разумная деятельность постоянная, а где фанатизм постоянный. Где ритуализм постоянный? Потому что и те, и другие постоянны. Разумные люди постоянны, фанатики постоянны, ритуалисты постоянны. Постоянны. Как вы думаете, вот вы на протяжении своей жизни сколько раз вот вы говорили, а черная кошка пробежала? Постоянно или нет? Или вы говорите, ну это маленький был, она бегала, я тогда верил, а сейчас я уже не верю. Нет. Если вы когда-нибудь за рулем едете, кошка пробежала, машины все притормаживают и ждут, когда кто-то проедет. И какой-нибудь, который не знает, что там кошка пробежала, думает, что все остановились и там, да, и все, поехали. Но все они в душе коммунисты, активисты, там, материалисты, атеисты. Но кошка пробежала. Три раза через плечо они все равно плюнут. Они все равно 9 дней справят, 40 дней справят, год справят. Почему? Так сильно все это. Сильны предрассудки, сильно невежество. Все сильно. Обладает очень мощной силой. Но человек все равно будет действовать таким образом. То есть он верит в черную кошку, но не верит в Бога. Он верит, что лучше плюнуть 3 раза через левое плечо и соль бросить, чтобы не поссориться. В кого он там бросает, он не знает. Но потом он даст целую лекцию студентам, что Бога нет. Очень странные люди. Они будут орать, зачем нам индийская культура, мы православные. И через час будет давать лекцию, что Бога нет. Что Ленин был православным. Очень удивительно. Итак, куча противоречий в человеческом сознании, в человеческом уме. Почему? Чувства. И поэтому суть деятельности в духовной жизни – это способность видеть себя со стороны. Способность видеть себя со стороны. Если человек не видит себя со стороны, не над чем работать. А если он еще видит себя со стороны неправильно, то есть не через призму писаний, а через призму своего представления, то тогда ему опять не над чем работать. Он нормально себя видит. Я правильно поступаю. Вот представляете, вы на свою похоть не смотрите глазами шастр. Значит, она уже похотью не является. А это просто что? Естественное состояние. Но если вы рассматриваете с позиции шастр, то вы точно понимаете, что ваше естественное состояние является состоянием гнуснейшего качества, гнуснейших чувств. И как бы даже обидно за себя, неприятно как-то. Человек, как Прабхупада говорил, когда вы видите какую-то грязь, вы пытаетесь это все вычистить. На лице, если у вас грязь. Лицо – зеркало ума. Поэтому лицо все, так сказать. Глаза – зеркало души. Поэтому человек чистится, гладится, что-то там. Он хочет выглядеть хорошо. Как? Внешне. Но никто такого внимания не уделяет своим качествам. Час перед зеркалом простоят, бегудишки будут завивать, что угодно, столько времени убьют, чтобы замазать там какие-то морщины, родинки, прыщики выдавить там, прижечь. Вот это все время, сколько мы уделяем грубому телу, если бы мы уделили столько времени своему тонкому телу, вы знаете, какое было бы состояние блага? Если бы мы вместо изъянов на морде, изъяны в наших качествах, в наших чувствах, в нашем поведении, в наших целях поменяли. Хотя бы вот это же время, но туда направили. У нас бы вместо голубей дурных давно уже на крышах индюки его сидели. Вот какое состояние блага было бы. Серьезно? Но только потому, что мы все время все делаем внешне, человек бреет голову и думает, ну все, изменился. Тхоти одел, все, изменился. Но распилите его башку, вытащите оттуда его планы и посмотрите, какие планы там у него. А? И какие планы? Конечно. Но они все окрашены. Все план, тот же план, только теперь уже на санскрите. Тот же план, но он уже на санскрите. Если там было «Йо, твою мать», то теперь «Хари Кришна». Но внутреннее состояние не изменилось, потому что человек раньше стукался «Ух, йо», а теперь «О, Кришна! О, Хари Кришна!» Раньше в аварию попадал, кричал «Онна Запо!» Теперь он кричит «Хари Кришна! Хари Кришна!» Какая разница? То же самое чувство, но то речь изменилась. То есть внутри-то кричит «Йо!» А язык «Хари Кришна!» «Ух, Баларама! Бог, не тебе надо!» Все. Поэтому человеку очень сложно продвинуться. И он поэтому постепенно теряет вкус к духовной жизни. Почему? Он не видит положительных результатов, изменений не видит. И со временем это перестает привлекать, нравиться. Почему? Он не получает результатов в духовной жизни. Он не видит никаких перемен. Поэтому мы очень часто слышим, когда человек говорит, столько времени и ничего, столько времени и ничего. Но в то же время, за это же самое время можно получить очень большие результаты. За то же время, которое вы ничего не получили, я за это время получил во. Почему я так вдохновлен всегда? При всех недостатках своих, при всех своих каких-то коллизиях, перипетиях, кармических там каких-то, я очень вдохновлен и никуда не собираюсь. Я ни в коем случае не брошу, потому что это глупо. Потому что я реально вижу результаты этой деятельности. Реально. И для меня это интересно. Мне приносит это куда больше и практическое, и материальное, и какое угодно благо. Я реально за эти годы реально вижу все результаты, если человек действует. А почему другие отходят? Они не видят что? Результатов. Они не видят результатов. Почему? Потому что неправильно совершают преданное служение. Это называют Вишванатха Чакравати Такур Бхакт Ютха. И как они его неправильно совершают? Конечно, они внешне его совершают. И пытаются за внешнюю деятельность получить внутренний результат. Но за внешнюю деятельность человек получает какой результат? Внешний. А что значит внешний? Жалкий, ничтожный и не приносящие истинного отречения. Временные результаты. Поэтому мы видим, он святым был там вот год, два, три. Потом все. Почему? Временно. Вся его святость временная, все его слова временные, все его обещания временные. И поэтому нет надежды ни на кого. Потому что вы прекрасно понимаете, что он в любую секунду может все это бросить, сковырнуться, изменить свои планы. Меня иногда спрашивают, что мы бухгалтера там не поменяем, или что-то вот этот лучше, этот лучше. А я говорю, зато этот человек надежный. Пусть у него там плохо с дисциплиной или что-то, но он никуда не уйдет. А эти, может быть, они молодые, может быть, они лучше что-то сделают, и что. Но они что, ненадежные, потому что им в башку стукнет любовь, моча в голову стукнет. То есть они за день меняют свои планы по 10 раз. А, говорится, старый конь борозды не испортит. Может быть, и не вспашет. Поэтому человек выбирает, один человек выбирает от продуктивности деятельности, а другой от надежности. И со временем опытный человек приходит к этому выводу. Лучше окружать себя надежными людьми, чем какими? Всякими такими там. Гениальными. Потому что все эти гениальные ненадежные. А этот человек может быть и не гениален, но он что? Надежен, он постоянен. Поэтому люди где-то какие-то фирмы открывают. Каких людей они хотят? Надежных. Которые не будут на них там клепать, не будут за спиной что-то делать, не будут их сдавать там. То есть, когда между ними отношения испортятся или что-то, порядочно будут себя. Поэтому наличие порядочного человека рядом с собой куда лучше, чем наличие гениального человека, но непорядочного. Пусть он какой-то глупый, но он себе не позволит сделать то, что эти могут позволить. То есть, он болен внешний, но очень здоров как внутренний. А внутреннее здоровье будет отражаться на его поведении. То есть он что-то себе ни в коем случае не позволит сделать. Почему Кришна описывает? Нежелание критиковать других, нежелание искать недостатки, то все. Пятое здесь, он говорит об этом внутреннем состоянии. Об этом внутреннем состоянии. Нигде не говорится, загнутые ресницы или что-то. Везде это обсмеивается. И сине-черные волосы, крутобедрая, крупышногрудая, губы подобные алым цветам и лепесткам там того, уши как грибы. Все время высмеивается. Он привлекся ей пышногрудой, крутобедрой и сине-черной негритянкой. То есть что описывается? Тело. Но когда описывается кардама, нигде вы не увидите, что описывается цвет его глаз, круто плечи, крепкобедрый, там, круглозадый, кардама, хлопнул свои и сине-красные ладошки. Нигде этого не будет. Нигде не будет это описываться. Мы даже не знаем, как он выглядел особо. Там на картинке смотрим. Из качеств картинку нарисовали. Потому что описывается качество кардамы, но не его внешность. А девахути? Что описывается? Качество девахути? Нет, качество девахути описывается потом. Как результат служения кому? Качественной личности. И уже о ней уже не пишут, что она крутобедрая там все. Нет, седая старуха, которая задает вопросы касательно абсолютной истины. Своему сыну. И куда она дела крутые бедра и пышную грудь? Она всем этим стала служить Кардама Муни, считая его выше, чем само провидение. Вот. Заболела в итоге чахоткой. Да. Что полностью забыла о себе и о своем теле. Волосы, говорится, ее истрепались, одежда износилась. То есть она перестала за собой следить, потому что так погрузилась в служение своему мужу. Великому там, говорится, мужу. В чем его величие? У него было такие волосы были, такие ногти, такие мускулы у него были. Нет. Беззаветная преданность в нем была. Верховной личности Бога. Итак, чтобы это как бы рассмотреть, понимать, мы должны учиться на себя смотреть, на свои какие-то определенные качества, на свои чувства, на свои цели. И все время чистить. Прабхупада говорил, жертвоприношение, благотворительность и тапаси очищают Кришна. И Прабхупада говорит, это ежедневно. Мы должны ежедневно возжигать огонь. А огнем называют знания. То есть ежедневно рассматривать себя, свои планы и все остальное через свет знания, свет Бхагаватам. Почему Прабхупада пишет эту книжку «Свет Бхагаватам»? Чтобы кто-то в свете Бхагаватам строил планы, в свете Бхагаватам рассматривал свою жизнь, свой этап, свою реализацию, свою новую какую-то ступень. В свете Бхагаватам можно было рассмотреть все. И этим светом можно уничтожить все эти нечистоты, подчистить. Тогда туда не придут тараканы, не придут крысы, не сожрут. Эти черви материальных желаний не сожрут нашу духовную силу. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, тайные черви материальных желаний сожрали их духовную силу. Суть не в том, что я плохо им проповедую или что-то не так в процессе. Суть в том, что они допускают этих червей. То есть они не убираются, создают благоприятные условия внутри себя для того, чтобы появлялись такие желания. Для того, чтобы появлялись эти нечистоты. И в результате к нечистотам стремится вся вот эта вот гадость. И они пожирают все здоровое. Как сорняки. В шастрах приводится более четкий пример. Как сорняки, которые душат росток культурного растения. Почему люди, вы видели, да, на дачах прополкой занимаются, постоянно там приезжают, ну неохота может быть, но надо вырывать. Почему? Иначе не уродится ничего. Им приходится это делать. И там выдергивают это, такое дело, елки. Вот точно так же в нашем уме, в нашем сердце. Не успел прополоть, что 2-3 раза дождик хорошо прошел, все уже знают, все там поросло. Место наших встреч. Все поросло там уже. Точно так же в нашем сердце. Не успели вы только отойти отсюда, от храма, как заколосилось уже. Тут же заколосилось. На лекции сидим, кто-то раз повыдергивал, все затоптал. Ну, вроде ничего так. Только вышел на царь. Черви эти сразу проснулись. Так они разбежались, расползлись. Как приводится пример в Бхагавад-гите. Подобно черепахе, которая втягивается. Раз, все вроде, спряталась. Панцирь там такой. Все. Потом раз, опасность миновала. И поперла. И опять. Поэтому человек, который на самом деле искренен и понимает это, он постоянно как бы инспекции проводит. Упада говорил, что каждый вечер нужно это делать. После каждого дня перед сном человек должен сесть и подумать, не изменил ли я Кришне сейчас? Честно. Не прикрылся я, потому что все хотят то, что у Кришны, но сам Кришна никого не интересует. Это на самом деле так. Кришну рассматривает только как источник чувственных наслаждений. Но сам Кришна никого не интересует. Точно так же мы рассматриваем любого проповедника, духовного учителя, лидера. Что он нам, для нас делает? Мы не можем говорить, что мы для него делаем. Потому что мы для него распространяем книги. Нет. Потому что если нет лидера, никто не распространяет книги. Никто не ходит в храм, никто ничего не делает. Все наслаждаются. Все делают только то, что приносит им чувственное наслаждение в этом процессе. А лидер – это тот, кто нас вдохновляет, кто организовывает, требует от нас и требует таким образом, что мы движемся в направлении того, что хочет Господь Чайтанья, Шрила Прабхупада, духовные учителя. Это суть. Поэтому люди так и судят обо всем. Наконец-то у нас театр появился. Никто не говорит, что мы улучшили проповедь, что мы увеличили темпы постройки храма, мы увеличили намахаты, мы создали новые образовательные программы. Нет. Теперь у нас какой-то театр там. Но это все части, которые не... Это украшения чего-то более важного. Но когда эти украшения начинают перебарывать это важное, это как вот, знаете, как новый русский, у которого... Куча золота, там, куча всего, а он очень примитивный человек. Он сигары там, кстати, тушит в кофе, в чашке кофе. Он говорит о высших материях, потом берет и... Все. И еще плюнет туда. И при этом он говорит о каких-то высоких материях. Человек, который не умеет себя вести. Точно так же и с нами может происходить. Поэтому Кришна... В этом отношении говорит Арджуне, что ты не должен смотреть на все эти какие-то, где ты там тушишь сигары или куда ты плюешь. Важно, чтобы ты был занят деятельностью. И в шастрах говорится, никто не сможет измениться, если он не занят. А сам себя человек занимает только в соответствии с своими чувственными наслаждениями. Поэтому мы просим, чтобы нас заняли. 16 кругов ежедневно мы просим, чтобы не мы себя заняли, а нас занял. Кто? Кришна. А Кришна занимает нас посредством чего? Авторитетов. Вот почему говорится, что преданный рассматривает желание авторитета как желание кого? Кришны. И поэтому существует иерархия духовных авторитетов. И Прабхупада описывает в Бхагавад-гите различие между демонами и полубогами только в одном. В чем? Только в одном. По могуществу демоны даже в материальном отношении превышают полубогов. Но разница лишь в том, почему побеждают полубоги. Потому что им помогает кто? Кришна. Почему он им помогает? Потому что они принимают духовный авторитет. Это разница между полубогами и демонами. Демоны не принимают духовных авторитетов. Они принимают только материальный авторитет. Они слушают шастры, наставления Нарада или кого угодно, Брихаспати или своего этого Шукрачари. Они слышат, воспринимают и понимают все это в гуне страсти. В гуне страсти. Поэтому они приобретают могущество материальное, но они не становятся духовно продвинутыми. Они также изучают веды и шастры. Говорится, что Равана был шастрагья. Он лучше на санскрите говорил, чем полубоги. Он был знатоком проведения жертвоприношений, что полубоги не умели так петь мантры и его приглашали. Вы представляете? То есть как он был квалифицирован во всех, вот что там вовремя подносить, приносить, как, чего. И при этом он был демоном, который даже не равен был полубогам. Полубоги были в большей степени преданы, чем Равана. Но Равана в знании стандартов, произношении санскрита, шлок, шастр, где что сказано, куда был более продвинут. И поэтому Прабхупада говорит, вы еще не думаете, что если человек там что-то цитирует, что-то он там в санскрите или в этих все. А если вы будете думать по аскетизму, что он там худой, то вы вообще дураки. Что явно с вами демоны одни находятся, если вы так определять. Потому что Хиранья-Кашипу был самым великим аскетом всех времен и народов. Говорится, никто не сможет даже подражать ему. Так он был телесно аскетичен. Но мы именно этих людей считаем продвинутыми. Почему? Потому что у нас такие же неправильные представления о духовном прогрессе. Подвижники для нас продвинутые, а вайшнавы нет. Поэтому есть эта история, как сын одного подвижника, он все время говорил, почему тебя, отец, меньше уважают, чем этого толстого вайшнава? Все время спрашивал. Почему все этого толстого вайшнава уважают? А ты не ешь, не пьешь, не совокупляешься. Там то, все, такие-то пассии проводишь. У тебя ни черта нету, ты живешь там в хижине. А он живет в прекрасном доме, все время жрет этот просад. Туда-сюда, кольцах весь ходит. На телеге ездит, пешком-то пройти не может. И он говорит, потому что он вайшнав. Я... Какой вайшнав? Это вот и есть вайшнав. Не хочу быть вайшнавом, хочу быть подвижником. Я всем докажу, что через вот этот путь, через подвижничество надо достигнуть всего. Вот и есть такая планета Тапалока. Вот там все такие. Поэтому для тех, кто так думает, есть Тапалока. А для тех, кто вайшнавы, для них Галока. Вот и думайте, куда? На Тапалоку или на Галоку? Поэтому он говорит, что Тапалока, что Сатьялока, что Пхурлока. Нет разницы. Все это материально. Потому что вайшнав ничего не делал. Ничего не делал. Вразрез с наставлением Кришны. А Кришна говорит, что много ли Кришна нас требует поститься? А? Вы видели таких преданных, которые все время постятся? Нигде в шастрах не указано, что все... Нет, он говорит, нет, я чувствую себя плохо, буду поститься. А потом на лекции говорит, тот, кто принимает и там или делает тапаси, не указанные в шастрах, есть кто? Ну, глупый там или демон. Ну, сам то постится, то спит больше, то наоборот меньше спит, то это. Систематически это делает, но даже за собой этого что? Не замечает. То есть не находится на платформе разума, поэтому не может себя увидеть. А если кто-то на платформе разума выходит, то он смотрит разумом не с позиции писаний, а с позиции чего? Желание ума. Я говорю, что правильно ум говорит? Все верно. Все верно. Ум прав? Почему? Почему мы говорим, что дело Ленина верно? Дело Маркса и Энгельса вечно, потому что оно верно. Это кто сказал? Чувство или разум? А? Разум, который просто лишен чего? Знания. Поэтому Кришна говорит... они исполнили свой разум знанием. Поэтому бывает разум, лишенный знания. И тогда такой разум, лишенный знания, он будет подтверждать желание ума и чувств. Ума и чувств. Какого знания-то разум должен быть исполнен? Представьте, что если разум исполнился материального знания, что он в итоге достигает? Или разум, в котором есть духовные знания. Итак, через призму знания нужно рассматривать все, что с нами происходит. И это постоянно происходит. Вы не беспокойтесь, что вы откатились назад. Это как в той истории, которую мне рассказывал Алексей Борисович, ученик. Дима, как один тренер пришел и белый пояс одел. И ученики подумали, о, наш тренер одел белый пояс, а у него там какой-то 8-й или там 10-й дан был. Это очень высокое в боевых искусствах мастерство. И он вдруг с белым поясом. Белый пояс – это новичок. А ученики многие были тоже с данными, там, со вторым, с третьим, с пятым, но ниже его. А это как минимум черный пояс, и там всякие еще прибабахи, которые говорят о данных там, о всем. И они подумали, ну если наш гуру уж одел такой белый пояс. И они все сняли пояса и тоже белые одели. Ну чтобы как минимум, так сказать, чтобы мы тоже, раз гуру новичок, значит, и мы смиренные, мы тоже новички. И он, когда пришел на тренировку, он увидел, и он им сказал, вы что, дураки, подумали, что я до вашего уровня, что ли, опустился? Он говорит, я просто перешел полностью на мистический уровень, и в нем я новичок. Вот когда вы достигнете 10-го дана, тогда вы, может быть, оденете белый пояс. Я, то есть, выше вас уже намного стал, но я не в соответствии с вами мерю своего, что я новичок. А в соответствии с той областью высочайшего мастерства, которое вам еще даже недостижимо. И они сюда одели все свои пояса опять. То есть они-то подумали, что он до их уровня скатился. До ложного смирения какого-то. Нет. Это новый этап. Поэтому не думайте, что вы откатились, если вы вдруг начинаете сейчас пересматривать свое поведение и вдруг видите недостатки. Это наоборот очень высокий уровень. Что вы опять начали с нового. С того, с чего начинали, но уже совершенно в другом свете. Это очень высокий прогресс. Прабхупада говорит, вернуться назад и начать в сознании Кришны, это и есть духовная жизнь. Вернуться назад и начать с сознания Кришны. Вернуться назад. Начинать читать маленькие книжки, но уже совершенно в другом сознании. Начинать завязывать тхоти совершенно в другом сознании. Повторять... отношение к мешочку и держать его выше пояса, мешочек, а не ходить внизу или держать возле гениталиев или за спиной руки и так далее. То есть все с самого начала, но совершенно по-другому. Совершенно в другом настроении, в другом сознании. Это очень высокий прогресс. Очень высокий прогресс. Потому что все, что делали до этого, делалось как? Материально. Невнимательно, со своими представлениями, совершенно с другой платформы. Абсолютно с другой платформы. Поэтому иногда человек преданный боится. Как, ну что, столько лет, и опять все заново. Да, заново, но совершенно в другом сознании. Как вот этот тренер с белым поясом. Это не значит, что вы опустились до уровня прихожан. Это означает, что вы перешли на другой уровень, который для них еще недостижим абсолютно. Харе Кришна. Пожалуйста. Может быть, есть какие-то вопросы. Ну, почему со мной нельзя поступать? Гнев, он не всегда вызван тем, что со мной так поступили. Гнев может вызваться тем, что с кем-то так поступили. Гнев может вызваться тем, что не так поступили, не со мной, а в деле в каком-то неправильно поступили. Ловлюсь? Вот представляем, сейчас вот кто-то сидит, сидит и сзади тебе шалбан поставит. Борисович, дай-ка ему челим. И посмотрим, у тебя гнев, с тобой так нельзя, или просто это не к месту будет. Ловлюсь? Или сейчас здесь кто-то начнет пукать? Или что-то еще? То есть у тебя будет какое-то недовольство? Как вот тараканы появляются, или там крысы, мыши? То есть есть места, предназначенные для какой-то дети. Но если в туалете кто-то начнет пукать, ты даже не внимания не обратишь. Когда все собираются в туалете, и там... А все сидят, газету читают. Даже... Но если ты сидишь на лекции, и тут начнется... Кто-то с ним... Ты что? Что такое? А все говорят, не гневайся, трое врат не идут в ад. Или кто-то на тебя будет сидеть прудить. И ты скажешь, ты что? А он скажет, ну вот видишь, разгневался. А же до бара-то подавил свои мысли. И продолжил терпеть это все, считая результаты своей греховной деятельности. Это же тоже надо понимать, в какой ситуации, где как себя вести. Поэтому и говорится, что когда человека охватывает гуна страсти, он забывает, где, кто он и как должен себя вести. Вот это. Но это не означает, что это постоянное положение. К этому учатся. Поэтому люди извиняются. Они подходят и говорят, ты извини, там так получилось. Я тебя вывел. Или кто-то говорит, ты уж извини, я был неправ, я что-то вышел из себя. Ловлюсь? Поэтому они прощают друг друга. И они просят, потому что они видят неправильно себя, неблаговидно поступающих. Это постепенно происходит. Это не значит... А кто-то вообще никогда ничего не просит. Да ничего. И говорит, да я правильно сделал, что ты сам виноват. Если, как говорил один, если тыкать палкой в морду собаки и удивляться, что она тебя покусала, ну... И ей все время говорит, не гневайся. Ты что гневаешься? Невозможно. Собака этого не будет терпеть. Как песня детская, знаешь, что там что-то? И тогда жучки, жучки и паучки вас не тронут сами, если вы их не будете дразнить. Поэтому в народе всегда говорят, не дразни ли, что-то там, не буди лихо, пока оно тихо. Во. Не трожь, короче, а то будет вонять. Поэтому надо всегда обходить. Если ты видишь, что он весь слеплен из... Лучше не трогай. Потому что как только там... Потому что есть люди, которые в деле, они понимают эти вещи. А есть люди, которые вообще ничего не соображают. У них какая-то своя идея, своя концепция. А мы слышали, Прабхупада сказал! Они всегда цитируют Прабхупаду и всегда цитируют шастры. Всегда. Но они не понимают, о чем говорит Прабхупада. Потому что они не живут этой жизнью. Они не живут целями и ценностями Прабхупады. Представляешь, как вы можете цитировать Прабхупаду, когда у вас полное представление о материальном счастье. И вы цитируете Прабхупаду при этом. Вы хотите построить себе что-то такое, да, приобрести что-то такое, цитируете Прабхупаду, что надо отречься. Что Прабхупада ездил на Мерседесе, Бхактисиддханта Сарасвати ездил на Мерседесе. Не может, это невозможно. Вы должны жить этими ценностями. Действовать так и жить. Иногда люди действуют так, как Прабхупада. Проповедуют так же по всему миру, 14 раз объездят. Но цель-то Прабхупады была удовлетворить и исполнить наставление гуру и развить в себе желание достигнуть Кришны. А эти люди то же самое внешне сделали, но развили в себе совершенно противоположное желание и ценности. Поэтому это очень серьезная задача для развития, это видеть постоянно свои мотивы, свои желания и постоянно чистить. Это тапасия, аскеза. Но поскольку человек уже испытал вкус к духовной жизни, он каждый раз думает, чистить это или нет? Чистить. Он не хочет оставаться с этим. Потому что как только он смотрит на это через призму того, ради чего он пришел, он понимает, это безобразие. Как я так низко опустился? Поэтому он просит прощения. Покаяние это вот и есть, когда человек опять пересматривается, кается неправильно. И в следующий раз меньше этого. Меньше, меньше, меньше. И наступает день, когда этого почти не бывает. Так, чуть-чуть. Как руки помыл. За день руки загрязнились, помыл. Вот раньше раз в неделю ходил человек в баню. Теперь два. Потом три. Потом он уже каждый день чистый, да? Но это не означает, что раз теперь он вымылся, теперь не надо мыться. Нет. Потому что он начинает понимать, что оказывается после каждого туалета я оскверненный. Раньше он думал, каждую субботу я оскверненный. Кто-то думал, я каждый новый, каждое первое число оскверненный. А кто-то говорит, высокосный год я оскверняюсь. Кто-то говорит, в этой пятилетке я уже ходил в баню. Видишь как? Вот точно так же в духовной жизни. То есть, насколько вы осознаете, что вы оскверняетесь постоянно? Кто-то не осознает этого. Ну, что такое, я же раз в неделю хожу. Видишь? А вот для меня я раз пропускаю, у меня такое чувство осквернения. Что если вы не читаете джапу, вы потом себя вообще весь чувствуете, как в дерьме. Что вы там неделю болели, не могли прочитать. Полностью в дерьме вы. И вы же не можете жить, потому что вы полностью дерьмо собачье уже стали. Все, вы уже никто. И только вы можете это ощутить, а не то, что вам говорят. Ты осознаешь, какой ты дерьмо стал. Уж сам дерьмо. Все. Это вы должны осознавать, что это ужасно, в каком вы состоянии теперь. Ну, а чтобы вы ощутили, в каком вы ужасном, вы же должны быть в неужасном. У вас должна быть сравнительная система, шкала сравнений. И вы видите, что вы полностью потеряли форму. А когда вы все время были 100 килограммов, ну тогда вы думаете, а что, в форме? Мне так хорошо. Я знаю таких людей, которые 100 килограмм весят и говорят, мне хорошо так. Что хорошо? Сразу надо спросить, что хорошо? Тебе хорошо, ты лучше осуществляешь свой день? Нет, мне хорошо жрать. Не надо ни в чем себя ограничивать. Но в таком теле вы теряете активность, теряете продуктивность мышления, чувств и так далее. Поэтому говорится, что лишнее все, оно мешает. Все лишнее мешает. Как в деньгах, в килограммах, в чувственных наслаждениях. Все излишество, поэтому называют в народе излишество. Это будет препятствием, это будет какой-то преградой. В чем-то очень важном. Излишние деньги, излишние отношения, излишние. Не то, что не надо вообще. Излишества не нужно допускать. А люди же всегда стремятся к чему? К излишествам. Прабхупада говорил, излишки появились? Продайте, отдайте, пожертвуйте, используйте. Лишнего не должно быть. Иначе это станет чем? Препятствием. А у людей же планы. Какое препятствие? Ничего лишнего нету. Вот спроси там у человека, который... Он довольный. Доволен, может быть. Чего лишнего-то? Вы что, не хватает, он скажет. Вы что, в следующем году я 200 килограмм буду вешать? Как по телевизору видел одна женщина. Там какой-то мужчина, он любил толстых. И она узнала, что он любит толстых. И как, давай толстеть. И потом уже она не ходить не может, ничего там, на кране, на каком. Показывали, не видели по телевизору? Он такой, на лебедке ее поднимает, он там ее целует, а она такая, вся обтекаемая. Что-то там 400 килограмм вешает. Так он с ней как бы в отношениях был во всех. Представляешь, кусок жира с глазами. И она довольная, потому что ее любят, она любима. Вот ее цель и его цель. Все, они друг друга уничтожают. Потому что он в ней худшее развивал, этой любовью. А она в нем худшее поощряла. Что у него извращения какие-то. Так многие браки, многие взаимоотношения, они становятся препятствием, поскольку они поощряют в друг друге худшие стороны. природы и не дают ничего хорошего. Мы же видим, что когда нас кто-то задел, мы сразу об этом человеке начинаем плохо говорить, пренебрежительно говорить, потому что нас задели. Ой, да он не понимает, вот недавно тут клялись ему в дружбе и любви, ну, а нас не понимает, он то и все. А нерусха, знаете, какое вообще безобразие. Ко мне люди приходят и говорят, о, нерусха такой-сякой. Что он их задел, что-то им сказал. Я думаю, правильно, просто, может быть, в более грубой форме. Об их остолопстве сказал, ну прямо. Прямолинейность. Иногда в духовной жизни прямолинейность не поощряется как форма, но очень поощряется как суть. Зачем пойдешь, за формой или за сутью? О. И древние мира сего говорили, истину можно услышать от любого, от попугая и от мудреца. То есть форма их не интересовала, истина. Но сейчас, поскольку мы привязаны к формам, то есть обусловились, деградировали. Нам вот так надо. Со мной так нельзя. Вот, а не могли бы вы вот как-то мягче, слаще? Всегда требуют от вас, чтобы вы как-то мягче, тактичнее, слаще. Как вот человек, который к зубному врачу приходит. А не будет больно? Все хотят, чтобы им вырывали зубы. Не больно. Весело. Весело. Ногу отрезали, ухо отрезали, глаз выкололи. Все весело, без боли. И чтобы потом он был настоящий. Отрежьте мне ногу, чтобы она настоящая осталась. Как? Суть. И кто-то есть очень мягко отпиливает. Вот она и отпала. Какой хороший брат. Вы уже без ног, без рук и рисуете. Дед Мороз. Умело срубили ложное эго, но вы уже умерли. Пока вам мягко это делали, вы уже дубы врезали. И вам трупу-то что не отрезать уже все, все не больно. Все время его спрашивают, тебе больно, он молчит. Есть такие люди, им хоть что отрезай они. По барабану. Мы болеем за зенит. А другой человек Прабхупада говорит, как лошадь. Он Бхагават, Шриман Бхагаватам сравнивается с лошадью. Что есть лошадь, которая, завидев кнут, слушается. Есть лошадь, которую пока не стегнешь, она не будет слушаться. А есть лошадь, которая требует всегда хорошей взбучки на будущее. А есть лошадь, которая по одному взгляду на резника сразу все определяет. Спокуха. Я уже иду. Вот Прабхупада говорит, так и люди. Одному, блин, пока профилактически не, ему зубы не выбьешь, на будущее. Бесполезно. А он-то не будущее его не смотрит, потому что будущее-то смотрит разум. И говорит, а потом через 10 лет, спасибо вам, я его откритиковала, или критиковал, ну подал. Ну, правильно мне делали, мало еще выбили, надо было его руки, ноги сломать. И тебя, сколько я этого понял, ой, или поняла. Серьезно, я тебе говорю, очень много таких людей. Вот в моей жизни, те люди, которые не понимали, что я делаю, потом через много лет начинают, так ведь, да, с Марином, скажи, вот кто знает. Там письма пишут мне, там из мест лишения свободы. Правильно вы делали, что мало нам давали. Но когда вы это делаете, потому что они относятся к категории, которым профилактически надо делать это. Они этого не понимают. Не созревшись. Одному только намекни. Просто так. Или даже так посмотришь. Все, понятно. А кто-то вообще понимает настроение, потому что в отношениях находится. А кого-то хоть стегай, хоть перестегай, бесполезно. Только кнута боится. А Прабхупада говорит, а хорошая лошадь не знает чего. Кнута, да, плетки не знает. Чинакимпадин говорит. Хорошая лошадь не знает кнута. Не знает даже, что это такое. Зачем? Почему меня должны бить? Я даже радость даже нахожу. Это мое предназначение служить. Зачем меня бить? Что за чушь? Мы вообще друзья с хозяином. Я ее буду защищать, все такое. А тебе что, надо бить за это, чтобы ты это делал? Ну ты что за лошадь такая? А я мустанг и находец. Вот почему неинтересно, преданный, почему спад этот происходит. Потому что нет человека, который будет вдохновлять. Вдохновлять. Не наслаждать, а вдохновлять. Поэтому все, что связано с чувственными наслаждениями, рано или поздно что? Развалится. Почему? Потому что чувства, голод, насыщение, пресыщение и отвращение будет. Ни деньгами вы не удержите никого, не удержите никого разными, под халимажом, чем-то угодно, не удержите этих людей. Но когда вы проповедуете то, что неизменно, люди будут оставаться. Те, кто пришел именно за этим неизменным. А те, кто пришли за временным, они уже с самого начала уже ушли на самом деле. Это лишь дело чего? Времени. Поскольку они не пришли сюда за тем, что здесь дают. А пришли только за тем, что вокруг этого находится. Что имеет. Кто-то пришел сюда за деньгами, потому что здесь бывают деньги. Но цель же искон не деньги раздавать. Так ведь? Не браки устраивать. Не... Цель искон что? Дать людям осознание своих взаимоотношений с Кришной. Научить людей основам духовной практики. Обучить людей. Обучающая система. То есть практически это как институт. Мы ходим сюда учиться постоянно. И чему же мы научились? Это не институт брака на самом деле. Это, Прупада говорил, это школа браманов. Если браманы захотели жениться, ну ради Бога. Но это не институт брака. И не институт разводов, не институт бизнеса. Это школа браманов. Это институт, где человека должны поднять до знания. Обучить его преданности. Как стать преданным? И поэтому мы собираем тех людей, которые стремятся попробовать хотя бы. Попробовать стать преданным. Может быть, у меня тысяча недостатков и все, но я хочу попробовать. Если есть возможность, то еще за это не надо ничего платить. Если здесь ушо и кормят, и дают общагу, а куда-то конкурс 100 человек нарыло, на место в смысле, на одно кресло, 100 министров, а здесь 100 кресел на одного, еще его просят, останься, не уходи, ты чего? Ой, кайфово, я здесь чувствую себя головой. Смотрите, а то паду. Ой, все. А так вот. Смотрите, а то уйдем из искона. Ай-яй-яй, ой, они ушли. Ой, мы, видать, неправы. Ой, мы что-то сделали не так, они ушли. Ой, они в храм не ходят, мы их обидели. Ой. И начинается. Мы обидели этого экстрасенса, этого экстрасекса, этого гомосека обидели, этого. Этому голубому не дали, этому не дали. Ты дрова не носил, кашу не варил, вот тебе твои желания. Через понимание. Вдохновление приходит только когда вы понимаете разумом. Потому что понимание – это функция разума. Еще правильное понимание. Есть пять функций разума. И одно из них – это правильное понимание, а одно какое? Неправильное понимание. Так же в разуме. Сначала не свой. Как деньги у ребенка. У него чьи деньги? Ну вот видишь. Тут-то, видишь, он прямо под это, вайтхи находится. Под руководством денег родителей. Он зависим. В жилье, во всем, в питании. Мама не приготовила, он, блин, голодает. И что, как думаешь? Он думает, вот, я, мама, тебя понимаю, что ты меня не кормишь. Нет, он, блин, такая сякая свинья, мне ничего не приготовит. Да. Вот точно так же с духовными авторитетами. Деньги, мало денег дал, туда не пустил, тут телевизор не дает смотреть. Да. Поставили нам ты телевизор в настройке, отобрал, падла, а что у нас ничего нет, давай бухай. Вот так же и дети себя ведут. Они тут же, так сказать, только родители уехали сразу. Все. Да, давай, все, прячь, едут. Да было хорошо, мы занимались, над собой работали, пока вас не было. И все же точно так же. Потом становится взрослым, начинает понимать, что такое мать. Через годы они начинают, когда они сами начинают зарабатывать, думают, блин, а я с родителей тянул столько денег. А они вот как, это я тут что-то обманываю. Они на заводе работали, как же. Он начинает думать, какие хорошие были, они еще мне... Меня воспитывали, тот запрещали, о, это было на пользу, а я это не понимал. Теперь я ни на фортепиано не умею играть, ни на скрипке, ни по-английски не разговариваю, ни по-французски. Только потому, что они с меня требовали, а я против них восставал. Кому я сделал хуже? А? Вот видите. Но это приходит с годами. Вот как этот дурак, который потом через 10 лет, ну правильно, не, ну, отец, почему не добили-то меня? Вот тогда бы добили, я со вкусом был. И начинают там критиковать уже по-другому. Зачем ты меня на улицу пускала? Нет меня в школу музыкальную отдать. Так ты же был против. А ты меня слушал, у меня мозгом было вообще. Так ты-то говорил, у тебя во мозг. Да ты, блин, не видела в поле. Так я же тебя из любви к тебе. Нафиг мне такая любовь. Теперь я смотри, Васька там, вот пианист. Этот, блин, кто, а я кто? Наливает. Вот как все происходит. Поэтому стоит ли слушать их недовольных? Бей им по зубам, они потом тебе спасибо скажут. Потом. Пожалеешь плетку. Поэтому откройте читание Чаритамриту. Прабхупада описывает. Господь Чайтанья пришел обучить людей через политику кнута и пряника. Поэтому это не какой-то ленинский термин. Такова философия сознания Кришны. Философия кнута и пряника. Это Кришна так устроил материальный мир, что здесь всех обучают через эти два принципа. Кнута и пряника. Не слушаешься? Кнут. Правильно делаешь? Вместо кнута что тебе? Пряник. Поэтому можно увидеть, кто слушается, кто не слушается. Кому что приходит, прилетает. Кто с новыми проблемами приходит. Блин, что-то жабу читаю. Зверь, Кришна, зверь. Сколько не слушаешь, зверь. Недавно какое-то кино старинное показывали. Там какой-то солдат с девушкой в вагоне, в товарнике, поехал в отпуск с войны. Там с отечественной. А там девушка тоже едет. Ну, там с перевозками тяжело во время войны, денег нет, того всего. И они в товарняк, не сговариваясь. А там этот часовой охраняет, проверяет. И как-то он раз приходит и смотрит, там люди едут. И он типа, стреляй. А там же это, в армии как, что даже сено, если вы охраняете, можно стрелять. Потому что вы часовой, у вас ружье, это сено стратегического значения, там туда-сюда. Ну, все такое. И там же человека же, знаете, как дубаря же там набивают. Там. Все это стратегическое значение, там то, все. И он там с ружьем на них. Стрелять буду. А тут говорит, 2 банки тушенки. Он все равно стрелять буду. Он 3 банки тушенки. Он такой уже молчит. Нет, уходите. Ну уже стрелять. Он уже не стрелять не хочет. Уходите. Тот говорит, 4 банки тушенки. Ружье раз опустил. Ну, и он такой раз. Он, блин, только тихо здесь, а то наш начальник зверь. И тут раз начальник приходит. А это что такое? Ну-ка документы, значит, ну у них. А они такие раз. Там документы, он, о, герой, а там написано, там танк подбил, туда-сюда, в отпуск, значит, за. И он, ну, только едьте, ребята, только со спичками поосторожнее, давайте. Ну, там, и он такой классный. Потом к тому поворачивается, а тут с тушенкой стоит. Это что такое? Чья тушенка? По доброй воле угостили. Так, отдать! А тут, да это, он, 5 суток ареста тут. 10 суток ареста. Ты отдал, ты... В тот раз ушел, он говорит, я же говорил, зверь. Вот и все. Вот точно так же к Кришне, блин, отношение. Когда служака, блин, служит. Вот зверь, блин. Вот так же у людей. Хари Кришна. Спасибо. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Чайтанья Гауранга Киджай, Гуру Прамананда, Хари Хари Бхагаватам.